Корабль повернул и пошел на юг, параллельно пустынному берегу, теперь жаркого красного и оранжевого оттенков. Морские птицы уже поднялись, утреннее солнце превратило стаю бакланов в огненные стрелы. С театральной внезапностью солнце повисло над горизонтом и осветило далеко впереди белые, как мел, утесы молнии и самоубийства, так что они засверкали, как маяки в холодном зеленом море. Над ними вспыхивали и гасли фонтаны пены, устремляясь в небо. Дикий гусь ждал зимородка, держась под защитой утесов, но вышел навстречу, раскачиваясь и театрально ныряя на неспокойном море, которое билось об острова, кипело в узком проливе между ними. Затрещал и заскрипел радиотелефон. С наблюдательных вышек на берегу начали поступать данные, которые давали возможность точно определить положение зимородка над дном. Последовал короткий разговор между Серджио и Хьюго на диком гусе, и маленький траулер подошел ближе, чтобы в случае необходимости помочь при спуске шланга. Капоретти, находившийся в углу мостика, полностью владел ситуацией. Сдвинув на затылок грубую морскую шапку, непрерывно передвигая сигару из угла в угол рта, он стоял твердо, оценивая состояние моря, читая сообщения компьютера, слушая доклады с берега и реплики с дикого гуся. Следя за тем, как работает Серджио, Джонни остался доволен своим выбором. Зимородок медленно подполз к острову самоубийства и остановился в полумиле от жемчужно-белых утесов. Капитан нажал кнопку. С носа послышался резкий металлический звук. Зимородок попятился, оставив желтый буй, подпрыгивающий на волнах, и одна из массивных палубных лебедок начала автоматически выпускать якорную цепь. Зимородок отступал, продвигался вперед, шел то по течению, то против него. Продолжалась трудная и тонкая операция по установке всех четырех якорей. Над каждым из них плавал большой желтый буй, от которого тянулись к лебедкам на палубе стальные тросы. По команде компьютера лебедки будут ослаблять или натягивать тросы, чтобы корабль во время работы стоял над дном неподвижно. Только к полудню зимородок был готов, пришпилен к месту, как насекомое к доске, и компьютер доложил, что он точно над желобом, который Джонни выбрал для начала работы. Под кораблем было 25 фотомов глубины, а дальше толстый слой гравия. «Все готово!» Серджио повернулся к Джонни, который все это время стоял молча, не вмешиваясь. «Начнете вводить программу?» «Да», — очнулся Ленс. «Я бы хотел посмотреть», — сказал Серджио. Джонни согласно кивнул. «Тогда пошли». Капитан передал управление рулевому, после чего направился вместе с Ленсом к стальной двери, ведущей в помещение компьютера. Джонни открыл замок. От этой двери было только два ключа. Один у Ленса, второй у Бенедикта Вандербилла, который настоял на том, чтобы у него был дубликат. Джонни неохотно согласился, не подозревая, как этот ключ будет использован в Лас-Пальмасе. Тяжелая стальная дверь распахнулась. Джонни переступил порог и сел перед консолью компьютера. Завернутые в целлофан, над клавиатурой висели карточки с различными программными кодами. Джонни выбрал карточку, озаглавленную «Первичные операции», «Всасывание и очистка», и начал вводить код в компьютер, нажимая на клавиши «Бета-пробел-00-пробел-альфа».